Глава 7. Как себя вести, когда тебе поручили совершить 24 преступления в сутки, не знаете? Саня тоже не знал. По его разумению, в таком деле самым главным было разработать план действий. Для этого он, выйдя из башни «Империя», первым делом направился обратно в торговый центр «Афимол». Там он без труда нашел небольшой книжный магазин и зашел внутрь. Когда вечно занятые консультанты проигнорировали его приход, в голове Евлантьева промелькнула шальная мысль, а не ограбить ли их. Однако Саня решил не торопить события. На входе он увидел двух охранников. Кроме того, не стоит забывать, что это Москва-Сити, элитный район. Поэтому на ограбление сюда сбегутся полчища блюстителей закона, с которыми Саня не очень-то хотел связываться. Вскоре Евлантьев вышел из здания и разместился на ближайшей лавочке. В его руках был новенький уголовный кодекс, купленный за 150 рублей. Саня не был ни литературным червем, ни законником, однако, прежде чем приступить к нелегкой миссии, нужно во всем разобраться и подготовиться. Поэтому он раскрыл толстую книжку и для начала остановился на оглавлении. Чтобы материализовать и лучше усвоить прочитанное, стал размышлять вслух. «Так, что тут у нас? Ого, 12 разделов и 361 статья. Ничего себе правоохранители постарались. То есть в этой стране предусмотрено 360 преступлений, из которых я должен выбрать 24? Что ж, хорошо, когда есть выбор, и выбор большой. Не то, что у вьетнамцев в 70-е сгореть от напалма или подорваться на мине». Тут Саня заметил, что он не один. Оказывается, все это время на соседней лавке сидел бомж. Поскольку в Москва-Сити все цивильное, то и бомж был под стать благородным. В дырявом смокинге и рубашке на выпуск. «Вы, сударь, мать вашу, правы, жиды-подонки!» Промямлил благородный бомж, не вынимая горлышко бутылки изо рта. Саня понял, что в такой компании сосредоточиться не получится, а потому спустился в метро и поехал, куда глаза глядят. К счастью, было не очень людно, отсутствовали полоумные бабки и дебильные дети, поэтому он мог спокойно сидеть и читать уголовное законодательство. Итак, Евлантьев перевернул оглавление и открыл первую главу. Она называлась «Задачи и принципы Уголовного кодекса РФ». «Что за ерунда? Где же сами преступления?» Например, нападение, драка, воровство. Ничего этого не было. Только спустя несколько минут, уже перейдя на кольцевую ветку, Саня, читая на ходу, понял, что Уголовный кодекс разделен на две части – общую и особенную. В общей части содержались основополагающие принципы уголовного права, различные понятия, категории и прочая ненужная белиберда. А самое интересное начиналось уже в особенной части – здесь содержалась информация непосредственно о самих преступлениях, о их сути и наказаниях. Особенная часть начиналась со 105 статьи «Убийство». То есть на самом деле у Евлантьева было на выбор не 361 преступление, а гораздо меньше. Чтобы понять, сколько именно, нужно вычесть 134 статьи общей части из всего количества статей, то есть 361 минус 104. Пока Саня безуспешно пытался определить искомое число, поезд уже увез его на другой конец Москвы. В результате Евлантьев убедил себя, что у него на выбор есть 200 с чем-то преступлений. Как уже говорилось, особенная часть начиналась с убийства. Но Саня был хитрый малый, а потому решил схалтурить. Бельфигор сказал, что не имеет значения, какие преступления ты совершаешь, главное, чтобы они были разные. Поэтому Евлантьев справедливо определил, что лучшим выходом будет, не рискуя, выбрать какие-нибудь шуточные статьи, за которые положен маленький тюремный срок. Поэтому он с омерзением перевернул страницу про убийство и принялся искать халтурку. Надо сказать, в этой книжке было много преступлений, которые Саня не мог совершить по независящим от него обстоятельствам. Незаконное прерывание беременности, оставление в опасности, убийство матерью новорожденного ребенка, использование рабского труда. Все это звучало очень странно, и чем дальше Евлантьев углублялся в эти дебри, тем смешнее ему становилось. Честно говоря, даже выбрать не из чего. Может, стоит сфальсифицировать итоги голосования? Или, например, где-то найти и подменить ребенка, который ему даже в страшном сне не нужен? Или, как сказано в 122 статье, заразить кого-нибудь ВИЧ-инфекцией, которой у него нет. А может, изъять органы для трансплантации или отказать в помощи больному. Или вот еще смешная статья – доведение до самоубийства. Хотя нет, лучше незаконно госпитализировать человека в медицинскую организацию. Так чего мелочиться, лучше осуществить все сразу. Незаконно госпитализировать какого-нибудь товарища в больницу, изъять его органы для трансплантации, потом не оказать ему помощи и тем самым довести до самоубийства – отличный план. Так шутками и прибаутками Саня не заметил, как приехал в Люблино. Оказывается, ноги по привычке привели его домой. Но совершать злодеяние у себя на пороге он не собирался, поэтому проехал еще две станции до Марьино и вышел уже там. Здесь Евлантьев, наконец, оторвался от занятной книги и понял, что стоит перед торговым центром «Мариэль». Знакомое место, раньше тут было кино, в которое Саня любил ходить, пока у него еще были деньги. Из раздумий его вывел голос приземистого азиата, который с сильным акцентом спросил. «Ти не подсказись, где я найти метро?» «Дурак, что ли?» – удивился Саня. «Вот же оно, в трех шагах от тебя!» «Вы, китайцы, своими узкими глазками ничего не видите, что ли? Тут даже собака бы дорогу нашла». Обиженно сказал азиат. «Я не китаец, я кореец». «Ну, тогда зря я про собаку сказал». «Мне нужна не это метро, а метро Соколь». Евлантьев понял, что теперь ему придется объяснять долгий маршрут до станции Сокол, который и русский-то человек поймет не с первого раза. А поскольку у Сани и так было немного времени, он решил улизнуть. «Иди лесом», – посоветовал Евлантьев и пошел прочь. Но дотошный кореец кинулся следом. Что ты сказал? Кумпен и наллари!» Саня понял, что ему адресовали нечто крайне обидное, а потому повернулся и ответил с достоинством. «Но это ты зря. Однако я человек не обидчивый, так что возвращайся к своему Ким Чен Ину, а меня оставь в покое». Но кореец и не думал отставать, что сильно нервировало Евлантьева. «Какой Ким Чен Ин? Я не северный кореец, а южный». Тут Саня уже не выдержал. «Да хоть юго-западный, слушай, черт не русский. Если ты сейчас не отвалишь, я укокошу тебя прямо тут и тебе в рот запихаю китайские палочки». «А в уши суну суши, понял?» Сказано было с русской злостью и такой же русской отходчивостью. То есть горячо, порывисто, но по сути своей безвредно, ибо через пару секунд Саня уже не чувствовал ни капли гнева. Однако восточному человеку было не понять, и он кинулся прочь, крича корейские ругательства. Саня тряхнул головой, чтобы избавиться от этого наваждения, и снова поднес глазам книгу. Но тут у него в кармане зажужжал телефон. С удивлением достав его, Евлантьев увидел на экране надпись «Преступление засчитано, остаток 23». И в то же мгновение на этот телефон позвонили, номер был скрыт. «Да?» – напряженно спросил Евлантьев. «Поздравляю!» – в трубке раздался голос Бельфигора. «Неплохое начало, и часа не прошло, а вы уже совершили первое преступление». «Рад, что вы оказались способным индивидом». «Что за чушь?» – не поверил Саня. «Что я сделал?» «Статья 119. Угроза убийством». «Конечно, притянута за уши. И следствие вряд ли бы признало существующие основания достаточными для возбуждения уголовного дела». «Но мы ведь не на следствии, мы ученые. Мы судим строго по букве закона. А если так, то преступление вам засчитано». «Да это бред!» – вскричал Саня, все еще не веря. «Какое это преступление? Какая еще угроза? Это просто слова. У нас в стране все так делают. Мой сосед, например, с утра до ночи высверливает проход в ад. И когда его кто-нибудь просит остановиться, он обещает ему долгую и мучительную смерть. И что теперь его судить за это? Есть формальности, а есть реальность». И реальность такова, что в нашей стране нет ни единого человека, который не совершил за всю жизнь ни одного преступления. Однако ввиду незначительности деяния или ввиду неведения, за такие мелочи людей практически никогда не карают. Ну а мы при выполнении эксперимента учитываем не только современные реалии, но и принцип формализма. Поэтому, коллега, не спорьте, а продолжайте свою деятельность. У вас хорошо получается. «Так я уже коллега!» — рявкнул Саня, восприняв это слово как оскорбление. Но Бельфигор уже разъединился, а перезвонить ему не было никакой возможности. Что ж, хоть Евлантьев ничего и не понял, но такой расклад был ему только на руку. Значит, осталось 23. Уже легче. А время-то тикает. Взглянув на таймер, Саня нахмурился. Бездушные цифры сложились в число 23.02.11. Обратный отсчет шел полным ходом. Неподалеку текла Москва-река, а на ее берегах раскинулся живописный парк. Евлантьев решил доехать туда на троллейбусе и продолжить чтение в тени берез. Однако едва он вошел в общественный транспорт, как произошло непредвиденное происшествие. Сев в кресло у окна, он тут же заорал и вскочил. Сначала Евлантьев не понял, чем вызвана резкая боль, но потом заметил, что из сиденья торчит кусок пластика. «Просто замечательно!» «Что за бардак?» – возопил Саня на весь вагон, адресуя вопрос водителю. Ответа он не дождался и, разозлившись, пнул, что есть силы, ненавистное кресло. От этого удара часть сиденья отломилась и повисла на тонком волокне. Пассажиры среднего возраста предпочли проигнорировать инцидент. Дети загоготали на весь троллейбус, а бабки принялись отчитывать супостата до тех пор, пока Саня уже по привычке не пригрозил им смертью. Вскоре троллейбус остановился у моста, и Саня сошел. Пока он шагал через проезжую часть к парку, у него снова проснулся телефон. «Преступление засчитано, остаток 22», – гласила надпись на экране. Тут Саня и вовсе опешил, что произошло. Что он сделал? Перешел дорогу в неположенном месте или опять угрозы? Но ведь по правилам эксперимента два одинаковых преступления не засчитываются. К счастью, Бельфигор снова позвонил. «Евлантьев, я должен признать, что у вас талант. Такой неслыханной скорости трудно было ожидать». «Похоже, вы мастак в этом деле», – заявил Бельфигор с гордостью. «Какое же великое злодеяние я сотворил на этот раз! Напугал до смерти пенсионерку!» «Вандализм. Порча имущества на общественном транспорте». «Нет», – уверенно возразил Евлантьев, – «это была самооборона. Кресло само на меня бросилось. Впрочем, что это вы мне все звоните? Надо, не надо? Друга, что ли, себе нашли?» «Ввожу вас в курс дела», – пояснил Бельфигор чуть холоднее, чем обычно. «Однако я вижу, что вы уже адаптировались и выбрали вектор прохождения эксперимента. Поэтому теперь я буду выходить с вами на связь только в крайних случаях. Удачи и следите за временем». «Надоел», — говорит одно и то же. Раздраженно подумал Саня и решил, что в следующий раз 10 раз подумает, прежде чем отвечать на звонок. Однако помимо раздражения в душе Евлантьева поселился спортивный интерес. Для человека, который ничего в жизни не добился, прогресс даже на таком сомнительном поприще был поводом для гордости. И Евлантьев решил побить все рекорды, чтобы, если кто-нибудь будет проходить этот эксперимент после него, историческое лидерство все равно осталось за Александром Евлантьевым. Впрочем, на этом случайные успехи новоявленного преступника закончились. На их место пришла бескрайняя рутина. В парке веяло прохладой от речной воды. Было безлюдно, и редкие прохожие передвигались в основном на велосипедах или роликах. Мангальный период закончился, поэтому вместо аромата жареного мяса в воздухе блуждал запах прошедшего дождя. Саня разместился на вроде бы сухой лавочке и решил добить уголовный кодекс до конца. Вскоре он определился со следующей целью. Ею стала кража. А что? Безобидное дельце. В детстве Саня часто воровал конфеты со стола у родителей. И вряд ли на данном поприще придется изобретать что-то новое. Итак, решено. Евлантьев праздной походкой прошелся по парку и увидел, что через дорогу расположен супермаркет. Вокруг были лишь тихие и безлюдные проулки, так что лучшего места для совершения воровства и представить нельзя. В самом супермаркете также царила тишина. Из всех касс работала лишь одна, а на входе стоял печальный охранник, даже не подозревающий о том, что в его владение пришел новоявленный преступник. Пока редкие посетители выбирали продукты, Евлантьев прогулялся меж стеллажей, не зная, с чего начать. Ужасно хотелось есть, поэтому Саня прежде всего стащил батон колбасы и кусок сыра. Все это добро он распихал по внутренним карманам своей куртки. В здании почему-то не прозвучала воздушная тревога, Злодеяние осталось незамеченным, и Евлантьев, осмелев, набил карманы чипсами, причем не абы какими, а самыми дорогими, которые еще ни разу не пробовал. А раз уж дело пошло в гору, он не забыл утянуть из холодильника две бутылки пива. Осуществив все эти аморальные манипуляции, Саня замер, ожидая реакции свыше. Однако телефон молчал. Судя по всему, преступление не было засчитано. Как же так? Они там спят, что ли? Евлантьев на всякий случай прогулялся по магазину еще минут пять, пополнив свои запасы тремя бич-пакетами. При этом старательно рассмотрел их, чтобы кадры наверняка попали в фокус контактных линз. Однако реакции так и не последовало. Настало время призадуматься, что он сделал не так. Саня еще раз открыл уже слегка помятый кодекс и прочел ключевую строчку. «Кража, тайное хищение чужого имущества». Так ведь именно это Евлантьев и сделал. Его карманы ломились от тайно похищенного чужого имущества. Быть может, для завершения преступления необходимо его разоблачение. То есть сотрудники магазина должны понять, что у них в помещении завелся вор. Что ж, вполне возможно. Руководствуясь этой незамысловатой логикой, Евлантьев миновал стороной кассы и подошел прямиком к охраннику, блуждающему вдоль входных дверей. «Добрый день, любезный. Я вас, между прочим, обокрал», – искренне признался Саня. Охранник одарил его безразличным взглядом, полным внутренней меланхолии, и скучливо произнес. «Да, и что же вы украли?» В ответ Саня со всей ответственностью привел реестр похищенного. «Значит так. Я украл колбасу, чипсы, сыр и, конечно же, две бутылки пива. А, совсем забыл, еще я похитил 3 Ролтона. А, по-моему, вы похищаете только мое время». Устало молвил охранник, на которого отчет Евлантьева не произвел никакого впечатления. «Вот так и воруют деньги в нашей стране, втихаря, пока другие ушами хлопают!» – вскричал Саня, гневаясь на эту вопиющую бестолковость. Однако дуралей охранник уже отвернулся, всем видом демонстрируя исчерпанность разговора. Евлантьев никогда не думал, что совершать преступление так трудно. Вернее, даже не совершать их, а доказать сам факт их совершения. У них под носом происходит кража века, а им хоть бы что. В душе Сани всколыхнулось чувство гражданской ответственности, и он, недолго думая, начал вынимать из карманов похищенные товары и ставить их на полку прямо перед носом охранника. Когда все бутылки и пакеты оказались разложены словно на прилавке, охранник удивленно вскричал. «Так ты вор!» «А я тебе о чем твержу?» «Тоже!» – крикнул Евлантьев и раздосадованно хлопнул себя по колену. И тут оказалось, что охранник – скрытый энтузиаст своего дела. Тщательно осмотрев похищенную продукцию, он значительно изрек. «Нет-нет-нет», – возразил Саня. «Лучше скажи, что я действительно совершил кражу. Посмотри мне в глаза и скажи, он совершил кражу, кража засчитана». Тут, заинтересовавшись переполохом, к ним подошла бочкообразная кассирша. «Что тут происходит, мальчики?» – спросила она сиплым от похмелья голосом. «Я обворовал магазин, а он не хочет это признавать», – пожаловался Саня на охранника. Но сам охранник тем временем уже вынул внушительный кнопочный телефон и набрал 3-значный номер. «Ладно, мне пора», – спохватился Евлантьев и направился к выходу. Однако позади раздался хищный вопль кассирши, по тембру напоминающий сигнализацию. «Анатолий, лови его!» И тут же послышались приближающиеся шаги Толика, и Евлантьев, решив не искушать судьбу, перешел на бег. Встреча с полицией его явно не радовала. Выбежав на улицу, он кинулся в сторону моста. Редкие прохожие встречали его бешеный забег с привычным равнодушием. Остановившись у перехода, где образовался небольшой затор, Саня, наконец, отдышался. Такая беготня была явно не для его ленивого организма. И тут, ненароком обернувшись, Евлантьев убедился, что охранник Толя оказался еще большим энтузиастом, чем предполагалось вначале. Оказывается, все это время дотошный охранник бежал следом. И теперь приближался к Сане огромными прыжками. И зачем? Евлантьев же вернул все награбленное. «Видимо, выслужиться хочет. Получить должность главного охранника». Евлантьев снова сорвался с места и опрометью взбежал по лестнице на мост, разделяющий Марьино и Братеево. Как результат, погоня продолжилась на плоскости моста. Саня бежал и одновременно любовался красотой Москвы-реки, которая, словно водяная тропа, уходила куда-то вдаль. Однако охранник явно не разделял эти романтические настроения. Приближаясь с каждой секундой к запыхавшемуся Сане, он сыпал угрозами и ругательствами. Когда мост остался позади, Евлантьев ринулся в подземный переход на другую сторону дороги, надеясь, что Толик-алкоголик хотя бы здесь отвяжется. Однако этого не произошло. Крича и улюлюкая, охранник продолжал погоню. Бывают же такие настырные. В итоге Саня углубился в братеевские дворы. И уже когда он почувствовал, что его легкие вот-вот лопнут, его взору предстала открытая дверь. Недолго думая, он сиганул туда и, оказавшись в просторном помещении, рухнул на пол, как загнанная лошадь. Секунда шла за секундой, и легкие беглеца, наконец, успокоились. Все еще тяжело дыша, Евлантьев поднялся и осторожно, словно партизан, выглянул из-за двери. Судя по всему, Анатолий со свойственной ему бестолковостью пробежал мимо. И только окончательно убедившись в этом, Саня огляделся. Он попал в просторный холл какого-то офиса. Прямо перед ним за администраторским столиком сидела девушка, которая, судя по всему, все это время была здесь. «Здравствуйте!» – поприветствовал ее Саня и отряхнул грязные штаны. «Здрасте, здрасте!» – протянула девушка, глядя на него, как на идиота. «Это бордель?» – спросил Евлантьев, заметив на окнах ажурные занавески. «Не совсем, это юридическая контора». «А вот это то, что нужно!» Судьба привела Евлантьева в правильное место. «В таком случае у меня есть к вам вопрос. Видите ли...» Но нахалка перебила его, не дав договорить. «Юридическая консультация стоит 3000 рублей. Если вас устраивает, я позову свободного специалиста». «Да какая еще консультация? Мне всего-то один вопрос задать». Но девушка пожала плечами и развернулась, намереваясь уйти. Однако Саня не дал ей этого сделать. Подошел, крепко взял за руку и дерзко посмотрел в глаза. «Но не будь ты сукой! Видишь же, что я попал в беду!» «Ну так помоги чисто по-человечески. У меня только один вопрос, только один». Пока он говорил, в глазах девушки сменилось сразу две эмоции. Сначала безразличие вытолкало гнев, а затем уже гнев подвинулся под натиском заинтересованности. «Хорошо», – протянула она, не отводя от него взгляда. «Ответь мне как юрист, если человек украл вещи в магазине, это будет преступлением?» «Конечно». «А может быть так, что при каких-то обстоятельствах его действия все же не будут считаться противоправными?» Девушка на миг задумалась. «Кража будет считаться оконченной в том случае, если преступник изъял вещь и имел возможность использовать ее по своему усмотрению. Если же лицо, совершающее данное преступление, было поймано на выходе, охраной или сотрудниками полиции, то кража будет считаться неоконченной, так как вор не успел распорядиться похищенной вещью». «Вот оно что! То есть Сане нужно было попросту выйти из магазина и, допустим, выкинуть все украденные вещи в помойку. Тогда преступление было бы засчитано. Но кто знал-то, Евлантьев все-таки не юрист и не обязан знать такие тонкости». А девушка, чей взгляд стал еще внимательнее, перевела разговор на другую тему. «Быть может, подождете пару часов, пока моя смена закончится? Прогуляемся где-нибудь, и я отвечу на любые ваши вопросы». Но Саня не вдохновился этим предложением. «Я бы с радостью, но мне нужно вас ограбить. Давайте деньги». «Что?» – удивилась девушка. А Евлантьев, который на нервах сначала всерьез решил ее обокрасть, все-таки пришел в себя и посчитал, что не стоит так подло поступать с человеком, который тебе помог. Поэтому поспешил объясниться. «Ничего, это шутка. У меня с юмором проблемы, ну, вы наверняка уже заметили. А что касается вашего предложения, то я очень спешу». «Я могла бы уйти прямо сейчас», – отозвалась девушка, впрочем, уже не так уверенно. Тут Евлантьев не удержался и выдал накипевшее. «Какой же вы странный народ, бабы! Когда с вами ласково и вежливо, вам не интересно. А когда вас суками называешь и за руки дергаешь, вы уже спать готовы с первым встречным». «Я предложила только погулять», – возмутилась администраторша. «И в какой из кроватей закончится эта прогулка, в твоей или моей?» – насмешливо воскликнул Евлантьев. «Я бы рад, милая, но извини, сегодня не могу. Мне еще нужно совершить 22 важных дела». Он развернулся и покинул офис. К счастью, прямо напротив располагался супермаркет, который Евлантьев тут же посетил. Уже разобравшись в перипетиях уголовного права, он не стал изобретать чего-то нового, а поступил банально, достал из холодильника банку пива, осушил ее до дна и уже пустую вернул на место. Затем, как ни в чем не бывало, покинул магазин, на ходу подмигнув кассирше. Стоило ему выйти на улицу, как телефон отозвался жужжанием. «Ну вот, другое дело. И кто только эти законы пишет?»